Глава 15. После ряда очень успешных выступлений в Восточной Европе цирк двинулся на север. Пока поезд был в пути, Лена и Александр коротали долгие вечера за игрой в пинокль. За соседним столом ее папа пел вместе с Ннекой и Анной Марией, вальяжно попивая рицину. За окном падали снежинки, укрывая поезд белым коконом. «Твоя очередь», — сказала Лена, зевая. Эмоции от недавнего сеанса терапии с доктором Уилсоном все еще не улеглись. Когда первый страх отпустил ее, она взялась за эксперимент с новой силой, прилагая все силы для того, чтобы встать на ноги. Когда она сделала первый свой шаг, Александр, папа и доктор Уилсон ликовали, и гордость за свои достижения окрылила Лену. Но стоять было тяжело, и вечером после тренировок бедра, спина и пресс нестерпимо горели. И хотя с каждым днем Лена физически крепла, но по-прежнему после процедуры она неизменно с облегчением плюхалась обратно в кресло. Этим вечером Лена решила не снимать фиксаторы, лишь ослабила ремешки, чтобы ноги могли подышать. «Туспик!» — победно выкрикнул Александр и протянул руку, чтобы взять Ленины карты. 2-0 в мою пользу!» «Только не зазнавайся!» — хихикнула она. А поезд вдруг резко остановился. «Ох!» — пробормотала Лена, хмуро оглядывая разлетевшиеся по ковру карты. Ее папа и Ннека пытались затереть на полу пятно вина, пролившегося из бутылки. «Папа, а почему мы остановились?» Не успел Тео открыть рот, как в вагон влетел Чедвик и объявил несмело. «По приказу СС нам необходимо пройти еще один тщательный досмотр. Если пройдем его, то направимся в Осло. Всем собраться в вагон-ресторане ровно через полчаса». «Они никогда не останавливали нас так надолго», — сказала Анна-Мария, хмурясь. «Зачем им это сейчас?» «Не я устанавливаю правила», — выпалил Чедвик на ходу, торопясь предупредить остальных. Пока Лена затягивала фиксаторы, то заметила, что лица у всех остальных циркачей были встревоженными. Александр, еще минуту назад праздновавший победу, стал белее снега. Она взглянула на папу и спросила: «Это плохо?» «Уверен, все в порядке. Пошли, нужно успеть до вагон-ресторана». Через полчаса Александр сидел на кровати и нервно теребил пальцы. И хотя он внешне был похож на отца, прошло 2 года с тех пор, как кто-то в последний раз слышал о Жаке Робишо. Разумеется, никто не стал бы сейчас искать кого-то, кто имел к нему отношение. Дела Жака были забыты. Он встал и глянул на себя в зеркало. В светло-голубой рубахе и блейзере он выглядел настоящим иллюзионистом. Насколько тщательной окажется проверка. Разумеется, Харас предупредил их, что комнаты будут осматривать. К тому же он был не единственным, кому было что прятать. Другие раскладывали по укромным уголкам сигареты и бутылки с абсентом. Он закрыл глаза и вспомнил слова папы. «Заметай следы, Александр. Тебя не найдут, если зацепок не будет». Он сжал в одной руке поддельный паспорт, сделанный Харасом, а другой поправил складки на блейзере. Для человека со стороны он мог выглядеть обычным оборванцем, пускай и хорошо одетым, который решил подзаработать в цирке. Он выпрямился и расправил плечи, в очередной раз вспоминая, как отец говорил, что люди видят только то, на что обращают их внимание. В вагон-ресторане все циркачи выстроились в ряд. Харас уже осмотрел их и оставил дожидаться проверки. Некоторые даже умудрялись смеяться и болтать, будто их вовсе не заботит происходящее. Александр завистливо поглядывал на них, представляя, каково это — жить, не имея секретов. О приближении офицеров СС он узнал по стуку каблуков в коридоре. Главный офицер прошел мимо выстроенных в ряд циркачей, а его подчиненные следовали за ним. Изредка он что-то говорил на английском с очень заметным немецким акцентом. Когда офицер проходил мимо Александра, тот тихо молился про себя. Но удача не улыбнулась ему на этот раз. «Твои документы». Офицер вдруг требовательно протянул Александру руку. Юноша передал ему паспорт и контракт, совершенно не изменившись в лице. Когда листали его бумаги, Александр пытался унять биение сердца, опасаясь, что его могут услышать. «Ты из Франции?» «Да, сэр». «Как долго тут работаешь?» 2 года и 3 месяца, сэр». Офицер закрыл паспорт и принялся листать страницы контракта, после чего глянул на мальчишку. «Ты нервничаешь, Александр?» Трепеща, тот покачал головой. «Никак нет, сэр». Офицер посмотрел на него с подозрением, после чего передал документы и продолжил обход. Александру показалось, что прошло несколько часов, прежде чем Харас объявил, что все могут разойтись по своим вагонам. «Александр!» — позвал Харас. Рядом с директором стоял тот самый офицер. Кровь в жилах юного иллюзиониста застыла. «Да?» «Тебя и Тео просят провести показательное выступление для офицеров». Александр с трудом подавил крик. Последнее, чем сейчас хотелось заниматься, это развлекать кого-то выступлениями. Но выбора не было. Он кивнул и проследовал в вагон-ресторан. На протяжении всего обеда Александр старался как можно лучше выполнять трюки для 6 немецких офицеров, сидящих за столом. К несчастью, одним из них был тот самый неприятный тип. Он то и дело громко отхлебывал вино и вытирал рукавом рот. «Тебе отлично удается прятать вещи», — сказал он, жуя кусок курицы. «Немногие способны на такое, особенно в твоем возрасте». «Мой папа научил меня». «Да, и где же он?» Александр покраснел. «Он мертв». Офицер ногтем достал кусок мяса, застрявший между зубами, и с еще большим интересом посмотрел на иллюзиониста. «И что с ним произошло?» «Я не знаю». Александр пожал плечами, по спине пробежали мурашки. Офицер продолжал внимательно изучать мальчика. Осушив бокал, он рассмеялся, о чем-то сказав на немецком своим коллегам, потом поднялся и дважды хлопнул в ладоши. «Джентльмены, на этом все. Он уже застегивал пальто, как вдруг обратился к Александру. «До скорой встречи, Робишо». В вагон вошел Марио, чтобы забрать грязные тарелки, и Александр понимал, что ему нужно было помочь, но он не мог сдвинуться с места. «Хочешь поесть?» Подошедший к нему Тео указал на целый поднос нетронутой еды. Александр быстро и тяжело дышал, будто подстреленный зверь. «Мне нехорошо», — сказал он и выбежал из зала. Позже, тем же вечером, Лена, пересев обратно в коляску, без стука въехала в комнату Александра. Тот сидел на полу, закрыв лицо руками, и тихо плакал. Обескураженная тем, что застала друга в таком уязвимом состоянии, Лена глядела на него, но не знала, что сказать. Она никогда не видела, как мальчишки плачут. «С тобой все в порядке?» — спросила она, с минуту глупо простояв у входа. Александр потер глаза и хотел было сказать, что все в порядке, но произошедшее сегодня забрало из него слишком много жизненных сил, чтобы продолжать скрываться за маской непринужденности. Сначала Лена стояла в дверном проеме, но потом подъехала ближе к нему и молча осталась рядом. Прошло несколько минут, прежде чем Александр достал из кармана золотую подвеску и принялся вращать ее в руке. Он закрыл глаза и представил мамину улыбку, знакомый мамин запах лимона и мыла для стирки. Он бы отдал все на свете, лишь бы она оказалась сейчас рядом с ним. Как бы ему хотелось с головой зарыться в ее густые темные волосы, вечно кучерявые от влажного марсельского воздуха. Успокоение в этот момент ему принесла бы лишь мама. «Они ушли. Папа лично проводил их», — мягко сказала Лена. Александр понуро опустил голову, и на секунду у него промелькнуло желание рассказать Лене все. Каково ей было бы наконец узнать, кто он такой? Но, подняв взгляд, он увидел невинное личико, полное искреннего волнения за него, и взял себя в руки. Отец был прав. Нельзя так просто раскрыть себя, ведь иначе он окажется под ударом, ему уже нельзя будет спастись. «Я тоже была напугана», — начала Лена, — «но...» «Ты напугана? Тебе-то чего было бояться?» — огрызнулся он. Лена опешила. Никогда Александр не говорил так с ней. «Те солдаты, они были страшными». «Да тебе нечего было бояться», — резко перебил он ее. Гнев взял над ним верх. Еще секунды, и Александр не выдержал бы и раскрыл бы перед ней свое прошлое, чтобы шокировать. Но он лишь крепче сжал подвеску матери в кулаке. Лена же с недоумением пялилась на него. «Я не хотела». «Ты хоть знаешь, Насколько счастлива! Тебя оберегают от всего. Едва ты влипаешь в самые мелкие неприятности, твой папа оказывается тут как тут и сразу же решает все проблемы». Его слова ранили, будто ножи. «Мой папа не идеален», — начала была Лена. «Он почти ничего мне не разрешает». «Хотя бы он тебя любит». «Да, но я выросла без матери, которая бы любила меня, так что один-один». Она выпалила эти слова, не подумав. «Тебе лучше уйти». Отворачиваясь, угрюмо произнес Александр. «С радостью!» — крикнула Лена, выкатываясь в коридор. Утруждать себя, чтобы закрыть дверь, она не стала. Чувствуя себя выбитой из колеи, Лена всю ночь не могла уснуть, ворочалась и обдумывала произошедшее. А ведь все сказанное им было правдой. Она действительно жила в мирке, где ни о чем не нужно было заботиться. Война гремела буквально за окном, но она совершенно не ощущала тех ужасов, которые происходили совсем рядом, будто бы жила в другом измерении. Она понятия не имела, каково это — голодать, или искать еду, или притворяться кем-то совершенно иным, лишь бы не быть пойманным. Да, она росла без матери, зато с любящим ее папой. Роскошь, в которой она жила, теперь стала очевидна, и Лене было стыдно за то, что она сказала Александру. Однажды вечером, когда опять не спалось, она тихо села в кресло и, прилагая все силы, чтобы не разбудить отца, выехала в коридор. В вагон-ресторане она заметила Неку за бутылкой вина. «Что ты забыла здесь в такой час?» Разомлевший голос Неки лился, как патока. Лене показалось, что девушка выглядела диковинной благородной птицей с ее торчащими во все стороны волосами и темно-фиолетовой помадой на губах. «Давай, присаживайся», — сказала она и отодвинула один из стульев. Лена подъехала к столу и выпалила. «Александр на меня зол». Нека громко и заливисто рассмеялась и тонкими пальцами покрутила бокал. «Вот уж сомневаюсь. Вы ведь не разлей вода». Лена нахмурилась. Она не любила, когда взрослые так запросто ставили под сомнение ее слова. «Но сейчас все по-другому», — настаивала Лена и рассказала о произошедшем. «Понимаю, он напуган, но почему он так зол на меня?» Нека задумчиво сделала глоток из бокала. «А ты знаешь, что произошло с его родителями?» «Полиция убила их». «А ты знаешь, что за полиция?» Лена покачала головой в ответ. «Мы почти уверены, что это были СС. Те же самые люди, что остановили нас на той неделе», — объяснила Нека. Лена вздрогнула, вспомнив, с какими ужасными синяками Александр впервые попал к ним. «Думаешь, он боится, что они пришли за ним?» Нека многозначительно улыбнулась. «Не обязательно, но сама подумай, как бы ты чувствовала, появись на пороге твоего дома человек, убивший твоих родителей. Разве это не ужаснуло бы тебя?» «Думаю, что да», — кивнула Лена. «Но ему не нужно бояться, у него есть мы». «Да, он может любить нас, может быть счастлив с нами, но старые раны так просто не затягиваются. Кроме того, у него нет ничего. Представь, каково это. Он, будучи ребенком, остался в этом мире совершенно один при трагических обстоятельствах. Легко бы ты сама пережила такое». «Нет», — призналась Лена, — «я хотела помочь ему, но он на меня накинулся». «Дай ему время. Мальчики не всегда говорят, что у них на уме. Ты же знаешь», — улыбнулась Нека. «Из-за этого нам, девочкам, часто с ними трудно». Лена кивнула, и в животе все неприятно сжалось. «А что, если он больше не захочет быть моим другом?» Нека рассмеялась. «Насчет этого даже не думай. Обещаю, этого никогда не произойдет». Она задумалась. «Да и он ведь нравится тебе, не так ли?» Лена округлила глаза. Ее застали врасплох. «Конечно, он ведь мой друг». В ответ на это Нека еще шире улыбнулась, что порядком разозлила Лену. «Что еще?» «Ничего», — сказала Нека, поставила пустой бокал и встала из-за стола. «Пошли, провожу тебя до кровати». В те редкие моменты, когда с учебой было покончено, а домашнее задание сделано, Лена откладывала книги и шла на сеансы терапии с доктором Уилсоном. После довольно медленного начала она раскачалась и к февралю стала радовать доктора результатами. Однажды она услышала, как одна балерина пожаловалась доктору на боль в ступнях, на что он сказал: «Тебе нужно укреплять стопы, так как это основание, на котором держится все твое тело». После этого он прописал ей серию упражнений на укрепление стоп, которые предстояло делать каждое утро и вечер. Когда балерина вышла, Лена спросила доктора Уилсона, мог ли он показать ей те самые упражнения. «Если они могут мне помочь, то обязательно нужно попробовать», — пробормотала она. «Обещаю вам постараться». Доктор Уилсон по-доброму посмеялся, очарованный ее стремлением. «Насчет этого даже не беспокоюсь», — произнес он и принялся показывать комплекс упражнений. Следующие несколько месяцев Лена занималась тем, что украдкой повторяла эти упражнения утром, днем и вечером, когда была в своей комнате одна. К марту она могла самостоятельно сделать сначала 8, затем 9, а после этого и 10 шагов, прежде чем упасть на кресло, которое доктор Уилсон услужливо держал напротив нее. Окрыленная успехом, Лена подошла к нему в апреле и рассказала о том, что давно беспокоило ее. «Думаете, я смогу сделать это?» — спросила она, объяснив свою идею. «Ты дважды доказала, что я был неправ, так что, думаю, ты вполне можешь с этим справиться, а я помогу, чем смогу», — кивнул он с энтузиазмом. «Спасибо», — Лена обняла его, — «но папе ничего не говорите». «Обещаю», — ответил доктор Уилсон. Лена успела сделать все до дня рождения Тео, который был в конце месяца. После обеда, на котором ему подали любимые лакомства, Тео задул свечи на шоколадном торте в окружении других циркачей, обедавших вместе с ним. И едва он начал нарезать торт на небольшие квадратные кусочки, чтобы хватило всем, Лена объявила, что приготовила особенный подарок, но потребовала, чтобы Тео сидел в 10 метрах от нее. «Торт подождет. Это важнее», — сказала она. Приятно удивленный Тео сел, пытаясь угадать, что за сюрприз его ожидает. За эти годы он получил от дочери немало подарков, большая часть которых была сделана ею самой. Ожерелье из макарун, его портрет во время выступления, диорама в обувной коробке. Однажды Лена настояла на том, чтобы Марио позволил ей испечь для него пирог, и повар, тронутый нежной заботой дочери об отце, лишь наблюдал, как девочка кладет неровные коржи друг на друга, поливает их глазурью и с гордостью выводит «С днем рождения». Теперь было что-то новенькое. «Это какой-то магический трюк?» — спросил Тео. Лена покачала головой. Остальные циркачи молча смотрели на нее. Она взглянула на Александра и доктора Уилсона, которые стояли по обе стороны от нее. «Готово?» — поинтересовался доктор Уилсон. Глубоко вдохнув, она встала с кресла и, поймав равновесие на фиксаторах, пошла прямо на отца. Она двигалась вперед, качаясь и рискуя упасть, но продолжала идти. Смотрела прямо на папу, пытаясь не потерять концентрацию и не отвлечься на что-нибудь. По расчетам, это расстояние она должна была пройти за 30 шагов. Весь прошлый месяц она усиленно тренировалась, а когда шла спать, то перед сном каждый раз представляла, как сделает это. Медленно, но верно она двигалась к папе, ставя одну ногу впереди другой, не запинаясь и не сутулясь. Ее осанка была прямой, а вся она сконцентрировалась на единственной цели. 29, 30! Лена выкрикнула последнюю цифру, падая папе в руки. Он прижал ее к себе, не находя слов для выражения радости. Отдышавшись, Лена скинула один из фиксаторов. «А ты заметил ленточки? Я выбрала синие и желтые, так как это твои любимые цвета. Только сейчас она заметила, что Тео плакал». «Папа!» — нежно позвала она его. «Не плачь!» Тео вдруг рассмеялся и потер глаза свободной рукой. Придя в себя, он посмотрел на Лену. «Просто думал, насколько же ты меня осчастливила», — сказал он, а затем повернулся и от всего сердца пожал руку доктору Уилсону. «Джеймс, я не знаю, как отблагодарить тебя». «Меня не нужно благодарить. Сил ей придал он». Доктор Уилсон указал рукой на Александра. а Лена сделала всю остальную работу. Так что я тут скорее наблюдатель со стороны, не более». Доктор тепло улыбнулся. Тео в очередной раз нежно обнял дочь и обратился к своему подмастерью. Александр, непривычный к похвале, спрятал руки в карманы и глядел в пол, но Тео потрепал его за плечо, затем притянул парня к себе и также обнял. «Спасибо тебе, Александр. От всего сердца благодарю тебя». Затем Тео поднялся и развел руки в стороны, обращаясь ко всем. «Кому кусочек торта?»